Son las 2 de la tarde. Эликсир, стирая границы. Thank you. Алексей Ренсом, Чиллаут, эликсир Скользкого полуострова, город Мурманск. Thank you. Thank you.

see whether the vines have budded, whether the blossoms have opened, and the mandrakes give forth fragrance. Thank you.